Глава 7. Конец денег. Спустя несколько дней, во время прогулки по одной из эстакад, возведенных над городом, Элис спросила, как была создана современная денежная система, и добавила при этом, что плохо разбирается в экономических вопросах. «Начнем с того, — отвечал Ральф, — что все денежные системы прошлого и настоящего основаны на одном принципе — вещь меняется на другую вещь. Началось с обмена козы на свинью или низкий бус на кусок ткани, и лишь значительно позднее появились деньги. Их роль, пока не изобрели монеты, играли редкие раковины. В дальнейшем изделия обменивали на драгоценные металлы, причем вес этих металлов служил мерилом ценности. Со временем слитки были вытеснены чеканными монетами, а тех потом частично заменили бумажные деньги. В то время как раковины, драгоценные металлы и позднее металлические монеты имели ценность сами по себе, бумажные деньги такой ценности не имели. Люди относились с доверием к куску бумаги, на котором было написано, что предъявителю гарантируется в обмен на эту банкноту соответствующее количество золотых единиц. Система бумажных денег основывалась на доверии народа к тому правительству, которое их выпустило. Мало кому приходило в голову посетить банк или государственное казначейство, чтобы обменять бумажные деньги на золотые или серебряные монеты. Бумажные деньги повсеместно вошли в обращение, и к ним так привыкли, что пользовались только ими, исключив из обихода золото и серебро. Эта система получила особенно широкое распространение в прежних Соединенных Штатах, шире, чем в Старой Европе, где бумажные деньги ходили наряду с золотыми и серебряными. В Соединенных Штатах пользовались только бумажными деньгами. В продолжении известного периода банкноты достоинством в $1 были самой мелкой денежной единицей, но потом выпускались банкноты в 50 центов, 25, 10, 5 и 1 цент. Вскоре обнаружилось, что бумажные деньги размером с почтовую марку неудобны для пользования, и их стали печатать целыми лентами, какими мы расплачиваемся и ныне. Лента, простроченная дырочками, разделяющими купюры, которую вы вытягиваете из маленькой металлической коробки, это по существу то же, что прежние бумажные деньги. Покупая теперь что-нибудь на 50 центов, вы отрываете от ленты нужное количество 10-центовых марок и тем самым прибегаете к старой системе. Однако подлинная денежная система строится на доверии. В наше время ни на чем другом ее не построишь, ведь драгоценных металлов больше нет. 95 лет тому назад, когда француз R865+ нашел способ изготовления драгоценных металлов, пробил последний час старой денежной системы. Кто угодно может теперь получить золото или серебро дешевле, чем стоило в былые времена выплавить железо. Таким образом, если прежде на банкноте в $100 было написано, что вы можете ее обменять на равноценное количество золота, то казначейство действительно выдало бы вам за него 4 золотые монеты 25-долларового достоинства. Но после упомянутого изобретения они не стоили и пары центов. Чего же стоила в таком случае и сама 100-долларовая бумажка? Открытие R865+ не вызвало ни паники, ни даже замешательства. Будь оно совершено несколько веков назад, привело бы к потрясениям, но с ходом прогресса и развитием знаний в мире все стали понимать, что торговля и экономика основаны на доверии. В мире есть только одна подлинная ценность — человеческий труд. Вы всему найдете замену, кроме человеческого труда. Его заменить нечем. Поэтому современная экономическая структура целиком зиждется на человеческом труде. В 19 столетии, когда вошел в употребление банковый чек, Он произвел радикальный переворот в денежной системе. Люди вместо того, чтобы платить друг другу металлическими деньгами или банкнотами, стали заменять их подписанной бумажкой, денежным чеком. Миллиарды долларов переходили из рук в руки посредством листков, на которых стояла подпись, и банки оплачивали их предъявителю. Один счет кредитовался, тогда как другой дебетовался на эту же сумму. Человек, подписавший чек, и тот, на чье имя он был выписан, фактически не передавали друг другу деньги, как не делали этого и банки, принимавшие чек. Другими словами, вся система чеков основывалась на доверии. Вы получали от человека, задолжавшего вам $100, чек на эту сумму. Этот чек вы спокойно брали, зная, что у должника $100 лежат в банке, потому что не будь их, он едва ли стал бы выписывать чек. Вы, в свою очередь, посылали этот чек в свой банк, который получал означенную сумму в банке вашего должника. Во всех таких процедурах деньги фактически не участвовали. Это были сначала и до конца кредитные операции. Вот почему, когда R-865+, открыл синтез металлов, положение нисколько не изменилось. Хотя денежные резервы государства в золоте и драгоценных металлах утратили свою ценность, народ полагал, что правительство способно тем или иным путем выполнить свои обязательства, и что благополучие страны зиждется не только на стоимости металлов. Кроме того, было общеизвестно, что ни одно государство в мире не способно рассчитаться золотыми и серебряными монетами по всем своим обязательствам. Поэтому, когда золото и серебро практически утратили свою ценность, ничего не изменилось. Монеты, как таковые, были уже давно вытеснены практикой расчетов чеками, и даже бумажные деньги вышли из употребления. Но, обесценивая так называемые драгметаллы, правительства заменили их другими эквивалентами. Начали с того, что установили твердые цены на недвижимое имущество, земельные участки, жилые дома, производственные предприятия и так далее. Оценка производилась по нескольку раз в год, и всем владельцам недвижимости выдавался государственный сертификат ценности. Например, доходный дом стоимостью в $50,000 переоценивался государством 3 или 4 раза в год, а иногда и чаще, и его владельцу выдавался сертификат. Владелец передавал его своему банку, который тотчас кредитовал предъявителя на часть этой суммы. Скажем, вы захотели продать свою собственность другу за $50,000 или дороже. Взяв у него чек, вы потребуете у своего банка возвращения вам первоначального документа и передадите его покупщику. В описанном случае банк кредитует вас на сумму чека вашего друга, а друг сделается владельцем собственности. Приведенный мною пример не совсем удачен, потому что вы не могли бы получить от банка полную оценочную стоимость собственности, переходящей из рук в руки. Банк, за некоторыми исключениями, авансирует около 70%. Между прочим, это нисколько не отличается от практики наших предков. В старые времена подобная сделка называлась ипотекой. Существенная разница заключается в том, что теперь оценка собственности производится государством, и что эта оценка считается окончательной. Этим путем стремятся стабилизировать недвижимость и оценку собственности. Товары сегодня покупают и продают совершенно так же, как сотни лет назад, посредством чеков. Это относится ко всем видам ценностей, включая и труд. Зарплата выдается чеками. Рабочий волен внести чек на свой счет в банке или непосредственно расплатиться им с бакалейщиком или портным, причем разницу он может получить обратно чеком или в бумажных ленточных деньгах. Небольшое количество ленточных денег и банкнот, находящихся по сей день в обращении, обеспечивается не золотом, а облигациями на недвижимость и другим материальным имуществом. «Но, — спросила Элис, — если бы вдруг возникла паника, как это описывается в старых книгах, и все одновременно обратились в банк за своими вкладами, что произошло бы?» «Ничего», — уверенно ответил Ральф. «Абсолютно ничего. Предположим на минуту, что паника, как вы это называете, действительно начнется. Но, во-первых, что могло бы ее вызвать? Для нее нет оснований, поскольку в наше время никому в голову не придет бежать в банк и требовать возвращения своих денег. Ведь их нет, они не существуют. Заметьте, что все банки находятся под государственным контролем. И если бы один из них прогорел, чего не случалось в последние 400 лет, то государство взяло бы на себя платежи. Если бы в одно прекрасное утро все граждане страны потребовали возвращения своих вкладов, банки попросту выписали бы каждому владельцу чек на соответствующую сумму. Однако чеком не позавтракаешь и не пообедаешь. Перед каждым встала бы альтернатива: либо возвратить банку чек и снова открыть счет, либо обменять его на товары. Иными словами, через 24 часа после всеобщего наплыва клиентов в банке все пришло бы в исходное состояние, и выписанные банком чеки вернулись бы в него. Поскольку банки не обязаны производить платежи клиентам в монетах или банкнотах, а должны по закону выдавать чеки, нет причины, которая заставила бы вкладчика потребовать выдачи своего вклада только для того, чтобы получить чек. «Но ведь может случиться, — сказала Элис, — что вы превысите свой кредит в банке и выпишете чек на сумму больше вашего вклада. Что произойдет тогда?» «Думаю, вы способны ответить на этот вопрос не хуже меня. Поступить так значит совершить уголовное преступление, которое, кстати, повредит вам самой. Такой проступок, совершенный впервые, повлечет за собой предупреждение. Его повторение вызовет вторичное, но уже более строгое предупреждение. А на третий раз последует тюремное заключение. Предполагается, что первые два раза вы могли ошибиться, однако в третий раз на это уже не сошлешься. К тому же ваш счет будет изъят из всех банков, и вас лишат права открыть новый в продолжении 10 лет. На чеках, как вам известно, помимо подписи ставятся отпечатки пальцев. Благодаря этому эксперты смогут установить, что вы нарушили запрет. Вот почему никто не злоупотребляет своим правом выдавать чеки и не выписывает из банка больше, чем у него есть на счету». Через несколько дней Ральф свозил Элис на одно из крупных промышленных предприятий, изготовляющих одежду. Они посетили Пенсильванию, где находились все крупные фабрики по выработке искусственного шелка, хлопчатобумажной ткани и шерсти. Ральф рассказал ей, что еще в 20 веке промышленность окончательно перешла на производство шелка из древесины и химических веществ. Уже тогда его называли искусственным шелком. Но только в последние 100 лет удалось получить искусственное хлопковое волокно и шерсть из тех же материалов. Следует указать, что по качеству они превосходят натуральный хлопок и шерсть. В огромных фабричных цехах стояли гигантские чаны, в которых сырые материалы варились и обрабатывались химикалиями. Потом масса продавливалась сквозь микроскопические отверстия, и образовавшиеся нити наматывались на громадные бобины. Мотки пряжи отправлялись на ткацкие и предельные фабрики. Особый интерес представлял новый вид ткани, более легкой, чем хлопчатобумажные или шерстяные, но одновременно более прохладной летом и теплой зимой. Этот материал был изготовлен из пробки. Ее сначала превращали в порошок, а затем обрабатывали химикатами. Гидравлическим способом производилась довольно толстая нитка, обладавшая всеми достоинствами пробки и ни одним из ее недостатков. Ткань из пробковых нитей обладала прочностью и легкостью, была бархатисто-мягкой на ощупь и, являясь плохим проводником тепла, защищала тело от жары летом и от холода зимой. Путем комбинации шелковых и пробковых нитей был получен совершенно новый материал, наделенный всеми качествами шелка и пробки.